Глава 7. Истребитель. Гривару следует помнить, что его величайшее достоинство часто оборачивается и его величайшей слабостью. Высокий боец имеет преимущество в страйкинге, но его длинные конечности легче схватить и удержать. Коренастый с большой мышечной массой, сильный, как бык, боец получит преимущество, навалившись на противника, но оказавшись на спине, уподобится перевернутой черепахи. Раздел 2. 73-я заповедь Кодекса боя. Черный свет просачивался через занавешенные шелком окна чайной комнаты. Мюррей ощутил его прикосновение, когда увидел отца. Почувствовал шлепок заскорузлой ладони. Его окутало тепло материнских объятий. Он заново пережил годы рыцарской службы, путь наверх через победы на аренах, сражение за цитадель. Черный свет говорил о его старом учителе, нашептывал наставления коуча, напоминал о кодексе, уважение к которому прививал фармер. Но сейчас, стоя на коленях со скованными за спиной запястьями в чайной комнате, Мюррей не испытывал к старику ничего, кроме ненависти. Фармер стоял рядом со своим работодателем, сложив руки на груди. «Посмотри на него», — сказал, пересекая комнату, Махару. Черный страж тенью следовал за ним. «Думаю, фармер, этот гнев предназначен тебе». Фармер лишь закашлялся в ответ и утерся рукавом. Махару подошел к Мюррею. В присутствии громадного, обсидианового меха Даймё чувствовал себя в полной безопасности. Мюррей сплюнул кровь ему под ноги. Один из самых злобных охранников по имени Дин получил разрешение использовать Мюррея в качестве мешка для отработки ударов. «Фармер сделал то, что естественно для него», — продолжал Махару. «Работая здесь, ты сам имел возможность убедиться, что я никогда не заставляю подчиненных нарушать кодекс. Я даю гриварам возможность найти свой путь, развить естественные навыки». Дрожа от ярости, Мюррей посмотрел на фармера. «Для тебя так естественно предавать своих?» «Жаль, что ты не послушал меня, Мюррей», — тихо проговорил фармер. Собравшись силами, Мюррей вскочил и бросился к фармеру. «Уж если умирать, то хорошо бы прихватить с собой и старика». Стальная рука врезалась ему в грудь и бросила на пол. Мюррей попытался вдохнуть и ощутил знакомую боль от сломанных ребер. Он снова выплюнул кровь и посмотрел на фармера. «Почему?» — прохрипел Мюррей. «Не тебе говорить о предательстве, рыцарь Пирсон», — вмешался Махару. «Я доверился тебе. Не усомнился в том, что ты пришел служить мне. Я не сделал тебе ничего плохого. А ты попытался воткнуть нож мне в спину, обокрасть мой дом». Несмотря на боль, Мюррей смог сесть. Помог адреналин. «Обокрасть твой дом! То, что там внизу, не твое! Это дети, невинные гривары, и они не просились в твой подвал!» Мюррей оглянулся на фармера. «Эти дети! Их кровь на твоих руках! Ты позор, предатель рода, чудовище!» «Иногда нужно быть монстром, чтобы идти своим путем», — сказал старик. — «Лучше осознать, кто ты есть, и жить в свете истины, чем прятаться в тени сомнений». Мюррей стиснул зубы и попытался сделать еще один мучительный вздох. «Несмотря на все мои попытки сблизить наши виды, есть вещи, понять которые вы, гривары, не в состоянии», — сказал Махару. «То, что я купил по справедливой цене, на законных основаниях, и что находится у меня в подвале, является моей собственностью. Не имеет значения...» «Хватит речей, я не желаю их слушать!» — прорычал Мюррей. «Я хотел тебя обокрасть, и мы знаем цену. Так что заканчивай. Я готов!» Он медленно поднялся и посмотрел на пилота Даймё, прячущегося в корпусе меха за толстым стеклянным экраном. «Да будет так!» — сказал Махару. «Подождите!» — подал голос фармер. «Как бы ни провинился рыцарь Пирсон, Он, по крайней мере, заслуживает смерти Гривара. Пусть умрет, сражаясь». «Не притворяйся, что тебе не все равно», — прорычал Мюррей. Махару задумчиво подпер рукой подбородок. «Ты прав, старик. Какой пример я подал бы Дину и Яхалу, если бы не позволил этому преступнику умереть достойно в соответствии с кодексом?» Мюррей тяжело вздохнул. «И ты заставишь меня сражаться со скованными за спиной руками?» Махару кивнул, и Яхала шагнул вперед, чтобы снять наручники. Парень посмотрел на Мюррея и одними губами произнес «Извини». Мюррей кивнул. Яхала не виноват. Но если придется сразиться с ним, все будет по-настоящему. Он потер запястье и посмотрел на двух охранников. «Ну, кто из вас?» «Не тот, ни другой», — сказал Махару. «Не надейся, старый рыцарь. Ты умрешь, сражаясь здесь, в этом я уверен. Судом над тобой будет поединок с моим надзирателем». Мюррей переступил с ноги на ногу. У противоположной стены тускло освещенного склада на заколоченном гвоздями ящике сидела, свесив ноги, Маури. Рядом с ней устроились Брин и Сол. Все трое непринужденно болтали. «Тот торговец рыбой на Изумрудном еще на месте?» — спросила Брин. «Тот, что продает пряного сарпина». «Ты тоже его запомнила. Это хорошо», — сказала Маури. «А вот Салара так и не попробовала рыбку. Была слишком занята. Помогала нам устранить лорда Даймё». Сол смущенно покачала головой. «Я еще не простила тебя за то, что ты меня обманула». «А я не простила тебя за то, что ты пыталась обмануть нас, назвавшись Саяной», — рассмеялась Маури. И этим ребятам, называющим себя повстанцами, удалось справиться с таким могущественным лордом, как Кантино. Мюррею с трудом верилось. Маури казалась скорее жизнерадостной островитянкой, чем хладнокровным убийцей. Впрочем, руководил операцией «Призрак». В этом новом мире все не так, как выглядит. Неподалеку Дозер и Коленки коротали время, отрабатывая страйки, причем удары наносил Коленки, а ладони Дозера служили падами. «Два, четыре, три!» проревел Дозер, и Коленки провел комбинацию из кросса, апперкота и шот-комбо в корпус. «Джебы!» рявкнул Дозер, и Коленки нанес три быстрых джеба. Дозер ответил круговым ударом ногой, но Коленки успел уклониться, хотя тут же получил в грудь пуш-кик, отбросивший его назад. «Не забывай, что кик наносится по центру!» — с умным видом произнес Дозер, краем глаза взглянув на сидящую на ящике Маури. «Ты же говорил, что сегодня мы работаем только руками!» — напомнил Коленки. «Опять выпендриваешься перед островитянкой!» «Нет!» — повысил голос Дозер. «Просто хочу убедиться, что моя команда готова к любым сюрпризам!» Коленки закатил глаза и, воспользовавшись тем, что Дозер отвлекся, запрыгнул ему на спину. «Эй!» Дозер защищал свою шею, а Коленки пытался его задушить. Этот ритуал они исполняли в последнее время едва ли не каждый день. Ослабив захват, Коленки прошептал что-то на ухо Дозеру и соскочил. «Что ты имеешь в виду? Что значит, она больше походит Брин, чем мне?» Дозер толкнул Коленки, который только ухмыльнулся. Мюррей покачал головой. По крайней мере, он был рад, что Дозер пришел в себя после очистки от татуировок. Целых две недели парень хандрил, бродил сам не свой по складу и даже не съедал положенный ему паек. Мюррей прошел в дальний конец склада и остановился перед массивной стальной дверью, возле единственного помещения, куда его команде до сих пор, по прошествии уже месяца, не разрешалось заходить. «Твои игры долго не продлятся», — услышал Мюррей приглушенный голос призрака. «Гривар не должен стремиться к владению землей, богатством или слугами», — проник сквозь металл другой голос. За этим изречением последовал знакомый глухой звук удара кулака о плоть. И снова голос призрака. Мюррей прислушался. «Хватит с меня этого кодекса, скажи лучше...» «Волна, накатывающая на берег и отступающая в море, не знает ни цели, ни...» «Тебе что-то нужно, Мюррей Пирсон?» — спросил призрак. «Поскольку мы теперь участвуем в операции, я подумал, что ты мог бы рассказать нам о пленнике, которого допрашивал всю неделю». Мюррей посмотрел призраку в глаза. Изможденного Гривара люди призрака принесли несколько дней назад. Кем бы он ни был, На Мюррея произвела впечатление его выдержка. Пленник не сломался, хотя призрак жестко допрашивал его каждый день. Гривар только цитировал случайные фразы из кодекса, словно желая позлить противника. «Тебя это не касается!» Призрак закрыл за собой дверь. «Он Гривар», — сказал Мюррей. «Человек, которого ты избиваешь нашего племени. Разве мы сражаемся не с голубокровными?» «Да, с ними», — призрак отвел Мюррея от двери. «Но иногда и наши соплеменники не понимают, на чьей они стороне. Приходится напоминать». Мюррей сжал кулаки. «По-моему, ты слишком нетерпелив», — сказал призрак. «Я готов». Мюррей размял руки. «Где они?» «Придут, когда тоже будут готовы. Нам нельзя торопиться, один неверный шаг, и Империя нанесет удар. На прошлой неделе под такой удар попала наша база в предгорьях Андала. Никто не выжил». Мюррей мрачно кивнул. «Неподчинение Империи — опасное дело. Открытое и прямое столкновение с Даймё почти равносильно смертному приговору». «Вот уже почти месяц мы несем службу в порту и на складах», — сказал он. «Моя команда ждет настоящую задачу». «Я, конечно, понимаю, почему вы нервничаете», — кивнул призрак. «Ваше прошлое связано с душителем». Мюррей все еще не мог привыкнуть к новому имени, которое мятежники дали Сега. «Да», — согласился он. «Я нервничаю, потому что хочу поскорее его увидеть. После нашего расставания изменилось очень многое». «Я знаю о твоем прошлом. Кое-что рассказала Салара. Кое-что мы выяснили сами. Поток очень осторожен в отношении новичков. Мы знаем, что ты спас Сега, забрал из невольничьего круга и привел в цитадель». Мюррей кивнул. «Кажется, это было так давно». «Верно. Изменилось многое. И тот, кого ты называл Сега, тоже стал другим. С тех пор, как истребитель увел его из тюрьмы Даймё. После того, что сделали с Сега, он уже не тот парень, которого ты знал, Мюррей Пирсон. Помни об этом». Призрак вернулся в допросную. Каждый день после дежурства команда собиралась на складе, чтобы отчитаться перед призраком. Чаще всего отчет сводился к нескольким пунктам. Дайвер доставил груз. Груз переправлен на склад. Безопасность обеспечена. Содержимым ящиков, из которых иные так и остались на складе, Мюррей не интересовался. Не спрашивал о том, почему потоку понадобилась целая команда для обеспечения сохранности этих грузов. Наверняка он знал лишь одно, со слов призрака, далеко не во всех ящиках лежат пайки для растущей армии повстанцев. Разговоры прекратились, когда заработала цепная лебедка на больших стальных воротах. Транспортные мехи обычно входили через главный портал по нескольку раз в день, но никогда так поздно. Тяжелая металлическая пластина ушла вверх, явив по меньшей мере дюжину мужчин, фигуры которых четко вырисовывались на фоне залитого лунным светом порта. Все в одинаковой черной кожаной одежде с заклепками, и от манеры держаться, от изрезанных шрамами лиц и сплюснутых ушей, разит самоуверенностью и дерзостью, свойственным рыцарем Империи. Несмотря на отсутствие узнаваемых татуировок, Мюррей не сомневался, что встречался с некоторыми из этих бойцов в круге. Люди в черном быстро осмотрели склад, с подозрением косясь на команду Мюррея. «Чисто!» — выкрикнул огромный мужчина без одного уха. «Привет!» — огромный рыцарь хлопнул призрака по спине. «Что, чувством юмора так и не обзавелся?» «Привет, Ульрих!» — кивнул призрак. В тускло освещенное помещение вошли еще несколько человек. Призрак тотчас шагнул вперед и склонил голову. «Истребитель!» По складу словно пронесся холодный ветерок. Высокий мужчина в плаще откинул капюшон, явив лицо, которое Мюррей видел много раз на экранах лайтбордов по всей Империи. Лидер восстания потока. Сайлос, Истребитель. «Слышал о наших потерях на хребте?» «Да». Голос призрака дрогнул. Мюррей впервые заметил признак беспокойства в поведении немногословного Гривара. «Скоро нужно будет восстановить там наши позиции», — сказал Сайлос. «Ты справишься с задачей?» «Да, истребитель», — ответил призрак. «Хорошо». Сайлос повернулся и встретился взглядом с Мюрреем. На своем веку Мюррей повидал немало убийц. Он сражался с самыми разными гриварами и в самых разных местах. От северных льдов до южных островов. Он достаточно часто сталкивался лицом к лицу со смертью, чтобы считать ее своей подругой. И все же Мюррей ощутил страх перед человеком, стоявшим сейчас перед ним. «Самое время дать моей команде занятие поинтереснее, чем наблюдение за прохождением грузов», — сказал Мюррей. Он знал, что скорее вырыет себе могилу, чем выдаст свой страх. «А ты соответствуешь своей репутации, Мюррей Пирсон», — сверкнул глазами Сайлос. «Говоришь без окололичностей». «По-другому не могу». Сайлос повернулся и помахал той части своей свиты, что осталось за воротами склада. «Давайте, входите. Познакомимся, а уже потом проведем инструктаж. Насколько я знаю, здесь кое-кого ждут». Еще одна фигура в плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном отделилась от группы рыцарей. Под капюшоном блеснули золотистые глаза. «Сега!» — воскликнул Дозер, бросаясь вперед. Высокий рыцарь по имени Улерих встал перед ним. «Эй!» — зарычал Дозер. «Ты почему?» «Все в порядке», — тихо сказал Сега. «Я его знаю». Он откинул капюшон. Голова была обрита наголо, как в тот день, когда Мюррей впервые увидел его в невольничьем круге. «Это в самом деле ты?» — спросил Дозер. «Да, это я», — ответил Сега. Охваченный восторгом, Дозер применил свой фирменный дабл-андер и оторвал Сега от пола. Тот не обнял старого друга в ответ, но и сопротивляться объятиям не стал. Золотистые глаза нашли Мюррея. «Привет, Мюррей». В последний раз Мюррей видел парнишку почти 2 года назад, и за это время Сега повзрослел и вырос, почти догнав Сайлоса. Черная кожа обтягивала рельефную мускулатуру. «Давненько не виделись, малыш», — сказал Мюррей. Сол направилась к Сега, но остановилась перед Сайлосом и посмотрела на него. «Салара Халберт», — заговорил истребитель. «Призрак сказал, что ты оказала нам ценную помощь на островах. Спасибо за службу». «Я приплыла на острова, чтобы найти тело моего отца», — твердо сказала Сол. «Знаю», — кивнул Сайлос. «Твой отец доблестно сражался со мной. Он умер достойной смертью. Я не хотел, чтобы его тело продали даймё. Я просил отправить его домой для надлежащего погребения». Мюррей заметил, как Сол стиснула зубы и приготовилась к тому, что сейчас все пойдет наперекосяк. «Благодарю тебя за это», — спокойно ответила Сол и кивнула. «И я готова уничтожить всех, кто захочет очернить память моего отца». Она прошла дальше и встала перед Сега. «Ты в порядке?» Сол была не из тех, кто осторожничает и бьет в полсилы. «Да», — вяло ответил Сега. «Я слышала, как с тобой поступили даймё. Прости, что меня не было рядом. Ты ничем не могла бы помочь. И то, что я получила даймё, сделало меня сильнее». Сол кивнула и, прежде чем отойти, добавила. «Мы скучали по тебе, Сего». Он на мгновение замер, как будто не знал, что означают эти слова и как на них отвечать. «Хорошо, что ты здесь», — сказал Сего. «Нам нужны сильные бойцы для того, что нас ждет впереди». Могло показаться, что Сол обиделась, но она быстро взяла себя в руки. Им всем нужно было играть свои роли. «Когда я видела тебя в последний раз, ты пробил рукой череп Голиафу», — сказала Брин, подходя. «Хвала духам, ты жив и здоров». «Рад снова видеть тебя, брат!» Коленки толкнул Сега в плечо. «Теперь-то мы зададим мылоедам по первое число. Раз уж с нами сам душитель!» «Я не просил такого имени», — безучастно произнес Сега. «Ты получил его заслуженно», — вмешался Сайлос. «А теперь, когда вы все воссоединились, не пора ли познакомить наших новобранцев с предстоящей задачей? Призрак...» Призрак шагнул вперед и, повысив в несвойственной ему манере голос, спросил. «Как победить более сильного и численно превосходящего противника? Измотай, двигайся быстрее, бей насмерть!» «Правильно», — сказал Сайлос, когда призрак отступил назад. «Таковы принципы потока. Это наша стратегия в войне против империи». Он прошелся взглядом по новобранцам. «Это наш путь борьбы против огромной машины подавления, созданной даймё. теми, кто тысячелетиями превращал в рабов наших сородичей. Мюррей снова посмотрел на Сего. Пока его брат расхаживал перед повстанцами, парень стоял на вытяжку, уставившись в темный угол склада. Должно быть, эту речь он слышал слишком много раз. «Как вам, наверное, известно, мы неуклонно продвигаемся вперед, перерезая основные линии снабжения империи. Мы не бросаем в атаку все имеющиеся силы и не стремимся к излишней централизации», — продолжал Сайлос. «Мы ведем войну на истощение. Оставаясь практически невидимыми, предпочитаем наносить быстрые удары и совершать стремительные рейды. Мы бьем и уходим, лишая противника возможности нанести ответный удар». Сайлос остановился и склонил голову набок, словно прислушиваясь к голосу, который был слышен только ему. В такой позе истребитель простоял несколько секунд. Мюррей посмотрел на рыцарей, и, судя по всему, они привыкли к странному поведению лидера. Мюррей снова взглянул на Сего. Да, несомненно, это был он. Живой, надломленный, изменившийся, но живой. Старому Гривару так хотелось подойти к юноше, заключить в объятия, сказать, что он сожалеет о том, что не был рядом, когда был нужен больше всего. Мюррей хотел сказать, что он привез в цитадель Сэма. «Мы обескровливаем империю», — снова заговорил Сайлос. «Мы вселяем страх в сердца знати. Мы принесли насилие в их кварталы, в их дома, в их гостиные, в их столовые. Мы оставляем после себя кровавый след, так что голубокровные больше не чувствуют себя в безопасности». Мюррею не нравились малоеды, но он не питал к ним той ненависти, которая исходила от Сайлоса. «Наши товарищи на Западе нанесли удар по ключевым шахтам, сократив добычу ресурсов, что замедлило производство оружия». Сайлос снова прошелся по складу. «Мы уничтожили один из крупнейших заводов на границе с Десави, где производили стальных монстров». Здесь, перед повстанцами, Мюррей чувствовал себя беззащитным. Неужели дети, находящиеся под его опекой, вольются в эту толпу мятежников? Неужели они последуют за фанатиком по его кровавому пути? Он увидел пустоту в Сего. Возможно, парень уже потерян безвозвратно, но как получилось, что он, Мюррей, привел остальную команду прямо в волчье логово? Желчь подступила к горлу. «Мы уже добились успеха в борьбе с Империей, каких до нас не добивался никто», — с гордостью провозгласил Сайлос. «Враг истекает кровью, тяжело дышит, едва держится на ногах. Нам нужно продолжать в том же духе, не давать покоя, атаковать, наносить удары там, где защита противника ослаблена, стремиться сломать не только тело, но и дух». Возможно, это был всего лишь обман зрения, но Мюррей мог бы поклясться, что от плеч Сайлоса к потолку склада поднимается легкий туман. «Хотя мы добились большого успеха, нам пришлось пойти на немалые жертвы», — продолжал Сайлос. «Мы увидели силу врага. Мы знаем, на что способны его боевые мехи. О победе говорить преждевременно. Нельзя недооценивать противника, который может в любой момент нанести нам смертельный удар. Придет время, когда мы соберем воедино все наши силы. Придет время, когда гривары выйдут в открытое поле для решающего сражения. Придет время, когда мы явим даймё всю нашу мощь, и они, увидев ее на лайтбордах, задрожат от ужаса в своих поместьях. Но это время еще не пришло. Не каждый бой тот, которого ждешь». Произнесенные Сайлосом слова эхом отозвались в голове Мюррея. Их часто повторял фармер. «Прежде всего мы должны нанести удар в другой критической точке, глубоко в сердце вражеской территории». Сайлос прошелся перед драконышами. «Здесь, в Карстоке, мы действовали скрытно, целенаправленно избегая конфликтов. Но настала пора выйти из тени на свет. Наша цель первостепенной важности — лаборатории Карстока». Конечно, Мюррей немало слышал о знаменитом предприятии, где трудились лучшие инженеры империи. Лаборатории Карстока находились в самом центре столицы. «Мы здесь для того, чтобы помочь общему делу, а не для того, чтобы выстилать тебе дорогу своими трупами», — Мюррей не мог больше сдерживаться. «Нападение на лаборатории Карстока — безрассудство. Участвовать в таком предприятии — бессмысленное самоубийство». «Ты смеешь сомневаться в плане истребителя?» — прорычал призрак. «А ведь сам только что...» «Мюррей Пирсон прав в своих опасениях», — остановил его Сайлос. «Он опытный боец, повидавший больше кругов, чем многие из нас. Но он еще не видел, на что мы способны». «Мы здесь не для того, чтобы жертвовать собой», — повторил Мюррей. «Я хочу еще пожить, чтобы увидеть рожи этих голубокровных, когда мы постучимся в их двери». «Вам не придется жертвовать собой». Сайлос натянул капюшон и, повернувшись, направился к выходу. «Призрак, ознакомь новобранцев с нашим планом». «Так ты не с нами!» — выкрикнул ему в спину Мюррей. «Сам же говорил, что задание важное! Или не настолько?» «Ты в надежных руках, Мюррей Пирсон», — бросил, обернувшись, Сайлос. «А мне нужно нанести визит одному маршалу, который приказал недавно казнить нескольких наших товарищей». Он шагнул за ворота и исчез в темноте. Место истребителя занял призрак. «Лаборатория Карстока — крупнейший в мире производитель нейростимуляторов. Они наводняют рынок своими разработками, предлагая их как самым крупным поставщикам империи, так и мелким торговцам с черного рынка. Наша главная цель — уничтожить производственные мощности». Мюррей не услышал в голосе призрака той ненависти к даймё, что исходило от Сайлоса. Здесь звучал холодный расчет. «Наша вторая задача — захватить ценный актив. Старший специалист, Сталир Варакас, возглавляет проекты по разработке новых нейростимуляторов в течение последних 3 лет. Он несет прямую ответственность за многие штаммы, представленные сегодня на рынке. Раньше мы просто уничтожали подобных деятелей». Кивнул призрак на Сега. «Но сейчас есть основания полагать, что Варакас обладает ценной информацией, которая поможет нам на следующем этапе борьбы с Империей. Вот почему его нужно захватить живым и доставить сюда для допроса». Призрак высыпал на ладонь Маури горсть мелких штуковин, похожих на черные семечки. Островитянка раздала их остальным. «Будешь рассказывать нам, как наносить удары?» — спросил Мюррей, вставляя резиновый микронаушник в расплющенное ухо. «Эти наушники позволят нам поддерживать связь на протяжении всей операции», — пояснил призрак. «Я не смогу всегда находиться в поле зрения, но вы будете слышать меня и знать, что мы наблюдаем». «Уж не угроза ли это?» «У нас есть источник в лабораториях Карстока», — добавил призрак. «Опираясь на полученную от него информацию, мы определили наилучшее время для операции. Протоколы безопасности самого высокого уровня будут отключены. Но надо помнить, что мы столкнемся с многочисленной и хорошо подготовленной охраной». «Там будут надзиратели?» — Коленки задал вопрос, тревоживший всех. «Да», — ответил призрак. «Лабораторный комплекс охраняет несколько мехов, но мы рассчитываем обойти их. А если не получится, мы с ними разберемся». «Разберемся?» — подал голос Дозер. «Ты имеешь в виду, что мы сразимся с этими чудовищами? Я видел, что они сделали с...» «О мехах беспокоиться не надо», — тихо произнес Сега. «Ими займусь я». Дозер посмотрел на друга, но ничего не сказал, и призрак продолжил. «Мюррей, вам с Дозером поручается отвлекающий маневр. Вы войдете в здание через передние двери». «И как ты себе это представляешь?» — спросил Мюррей. «Так уж вышло, что имперский чиновник, руководитель лаборатории, твой большой поклонник». На бледном лице призрака появилась слабая улыбка. «Мы договорились о личной встрече». Теперь все стало на свои места. «Так значит, наши тренировки, наши умения, наш вклад в общее дело — это все не имеет ни малейшего значения? Тебя интересовало только одно — как использовать меня для отвода глаз в этой операции. Это так?» — прорычал Мюррей. «Да, так», — спокойно подтвердил призрак. «Но сначала нужно было убедиться в твоей преданности. Ты сам знаешь, ложный выпад — лучший способ заставить противника поднять руки и открыться для удара в корпус». Он подкрепил свои слова убедительной демонстрацией, нанеся несколько ударов невидимому противнику. Стальные нарукавники кожаной формы поблескивали в скудном свете. Быстрота и четкость исполнения технических приемов впечатляли. Спорить с его логикой Мюррей не мог и не стал. Другого варианта проникнуть в такое место, как лаборатории Карстока, не подняв тревоги, он не видел. «Итак, ты хочешь, чтобы мы с Дозером поплясали перед каким-то чинушей, пока вы делаете грязную работу?» «Не переживай», — успокоил его призрак. «Грязной работы хватит на всех. Добравшись до управляющего, вы возьмете его в заложники, подадите сигнал тревоги и отвлечете на себя охрану». Мюррей покачал головой. Спокойствие и уверенность призрака его не убеждали, и все это предприятие очень напоминало самоубийственную миссию, изначально обреченную на провал. «Мы предложим за вас выкуп». Призрак, похоже, заметил, что Мюррей нахмурился. «Но прежде я с основной частью нашего отряда проникну в производственные цеха. Мы пройдем по канализационной системе под лабораториями, доступ к которой получили через нашу сеть рабочих грантов». «Отлично! Полезем по дерьму!» — пробормотал Коленки. Призрак проигнорировал реплику Вентурицы и повернулся к Сега. «Душитель знает свое задание — захватить инженера Варакаса живым и уничтожить все, что встретится на пути. Ты поднимешься по шахте отключенного лифта, выберешься на крышу и спустишься в исследовательскую лабораторию Варакаса через вентиляционную шахту». Сега кивнул. «Салара», — обратился к девушке-призрак, — «ты будешь сопровождать душителя». Сега покачал головой. «Мне никто не нужен. Она будет только мешать». Сол вспыхнула и шагнула вперед. «Что ты сказал?» Сега даже не посмотрел в ее сторону. «Ты же знаешь, я могу справиться с этим сам», — сказал он призраку. «Эти инструкции мне дал истребитель. Он хочет, чтобы другие оперативники потока перенимали у тебя опыт, усваивали твои особые навыки». «Не самое подходящее время учить птенцов», — возразил Сега. Мюррей заметил, что Сол напряглась. «Я работал с Аларой, и ты тоже ее знаешь», — сказал призрак. «Она достаточно проворна. Не отстанет, а в трудную минуту придет на помощь. Тем более, что тебе предстоит пройти через личную охрану Варакаса. Так что бери ее. Выбора у тебя нет». Ничего не ответив, Сега отошел в сторону. «Операция состоится на следующей неделе. Дежурство в порту отменяется. Начнем тренировочные занятия», — объявил призрак. «Наконец-то!» — Дозер шагнул вперед. «Так хочется настоящего дела!» «Играет роль или действительно рад?» Глядя на здоровяка, Мюррей поймал себя на том, что не может дать однозначного ответа. Он опасался, что слова истребителя проникли в сознание ребят, склонив их к участию в безнадежном деле. Призрак повернулся к рыцарям, которые в течение всего инструктажа не издали ни звука и не сдвинулись с места. «Свободен, чтобы сражаться!» — прошептал призрак. «Свободен, чтобы сражаться!» — прокричали рыцари. В общем хоре Мюррей услышал и голоса своей команды.